Секретин, от латинского слова секретус, отделенный, гормон, вырабатываемый клетками слизистой оболочки тонкой кишки, участвующий в регуляции секреторной деятельности поджелудочной железы.